Я первым пришел. Динозавры не были самыми первыми животными, появившимися на Земле. Задолго до них нашу планету населяли стрекозы размером с чаек и морские скорпионы длиной с крокодилов. И, конечно, до динозавров уже были рыбы, которые как раз и считаются древнейшими на Земле позвоночными животными. Мало того, динозавры даже не были первыми рептилиями. Они произошли от архозавров, более примитивной группы пресмыкающихся, которая в какой-то момент, как это почти всегда бывает на пути эволюции, разделилась на две разные ветви потомков. От первой, с последующими разветвлениями, появились сначала крокодилообразные, а потом и наши крокодилы. А от второй произошли динозавры и позже, при дальнейшей эволюции, птицы. Да-да, все правильно. Пра-пра-правнука динозавров надо искать не среди ящериц, а в курятнике. Невероятно, правда? Получается, что птицы произошли от динозавров? В общем, да. А еще птицы доводятся родственниками крокодилам и аллигаторам. Так что в следующий раз, увидев на улице воробья или голубя, ты, возможно, посмотришь на них совсем другими глазами. В мезозойскую эру на Земле жили динозавры самых разных видов и размеров. Среди них были и огромные звери, питавшиеся только растительностью, и мощные плотоядные хищники, вроде страшного и ужасного тираннозавра, и маленькие проворные велоцирапторы. Были и те, кто питался рыбой, яйцами, насекомыми или всем понемногу. Лишь немногие из них превратились в птиц. Большинство динозавров вымерло, не оставив никаких следов. Если не считать окаменелости, конечно. А ты знаешь, что всех динозавров делят на два отряда по одному главному признаку — по форме тазовых костей. У ящеротазовых динозавров тазовые кости были устроены примерно так, как у современных ящериц, а у птицетазовых строение таза было как у нынешних птиц. Самое смешное, что наши птицы произошли не от птицетазовых динозавров, а от тех, у кого таз был как у ящериц. Чудеса какие-то, правда?